Trova pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Рим – вечный город, Рим – великий город, Рим – прекрасный город. Послушать этих гидов, когда они расписывают Рим иностранцам, подумаешь, что кроме гидов никто и не любит его. На самом деле город им чертовски надоел. Разве знают они, например, каким прекрасным бывает Рим ранним-ранним утром, когда еще нет шума и суеты, когда площади, дома, колоннады древних развалин исполнены величественного покоя и тишины. Небо стоит высоко-высоко, пахнет свежестью, влажным асфальтом. Косые нежаркие лучи слепят глаза. По улицам проезжают голубые поливочные машины, оставляя за собой темные мокрые полосы. В них, как в реке, отражаются дома. Я очень люблю Рим в эти ранние утренние часы. И, по-моему, есть еще один человек, который также понимает в этом толк. Это Джованни Маркуцци. По крайней мере, каждое утро он встает с рассветом и отправляется бродить по городу. Вот и сегодня сеньора Бонифаци еще только открыла дверь своего балкона, она поднимается раньше всех в доме, а Джованни Маркуцци уже возвращается с прогулки. Вы слышите? Это сеньора Лючи с третьего этажа, как всегда, включила радио. Внимание! Внимание! Радиопередача, которую вы сейчас услышите, называется «Джованни Маркуцци ставит новый фильм». Молодость и талант – вот формула этого растущего кинорежиссера. Там внизу! Заткните радио! Покою нет! Сеньор Джованни ставит фильм. Эта новость так взволновала нашу редакцию, что мы... Сеньора Лючи выключает приемник, но это не может испортить настроение Джованни Маркуцци в это радостное утро. Сегодня он, его жена Мария, его дочурка Карла переезжают из маленькой квартиры в новый дом. Прощай, Вио Номентано, прощай, сеньора Бонифаци, прощай, очаровательная Лючи с третьего этажа. Прощайте все! Джованни быстро поднимается по лестнице. Что ж, окажись я на месте сеньора Джованни, я бы, наверное, стал ходить легкой пружинистой походкой человека, довольного собой и жизнью. Мария, Карла, просыпайтесь! Сони вы этакие! Карла, детка, вставай! Уже утро, ты посмотри, какое солнышко! Фрукты, сеньора, фрукты! Фрукты! Папочка! Можно я тебя обниму, папочка? Можно, можно. У тебя щеки колючие-колючие, как у ежика. Ты ежик, да? Да, доченька, одевайся скорее. Мария, что нам осталось укладывать? Немного, милый. Вот на кресло надеть чехол и посуду в тот ящик. Так и сделаем. Карла, Карла, принеси, пожалуйста, моток веревок. Хорошо. Карла, принеси. На. Спасибо, спасибо, девочка. Так, теперь мы завернем нашу вазу. Помнишь, Мария, мы ее купили в Бриндизи. Да, да, да. Карла, принеси, пожалуйста, газету. Вот, вот ту, вон ту, вон ту. Ну, можно эту, можно эту. Спасибо. Спасибо. Теперь так, мы укутаем нашу вазу. Что такое? Что это я чиркнул карандашом? Объявление. Продается глаз, спросите у Антонио Секи, Виа Эритрея 62. Продается глаз? Что он с ума сошел, и это шутка? Когда это было? Джованни, там пришли новые жильцы. Они хотят осмотреть нашу квартиру. Я покажу им комнаты, да? Да. Комнаты им понравились. А кто они? Какие-то бедняки. А мы с тобой переселяемся в другую счастливую страну. О, это, наверное, фургон. Карла, одевайтесь. Я поеду без пиджака. Мария, я приглашаю вас занять место в нашем стареньком автомобильчике. Карла, пойдем. Прощаемся с нашим старым автомобилем. Папа, смотри, мы обгоняем фургон с вещами. Да, дочка. Джонни, смотри, еще сохранились афиши твоего последнего фильма, видишь? А все-таки приятно встретить свою фамилию на афише, да? Да. И почему я не отправился в то же утро посмотреть на этого странного продавца глаза? Не понимаю. А ведь собирался. Не понимаю, зачем он тебе понадобился? А ты представляешь, если это правда? Неужели это тебя не волнует? Ну, нельзя же на все обращать внимание. Так совсем с ума сойдешь. Осторожней. Объезжай их справа. Я теперь даже газет не читаю. Одни самоубийства, аварии. Осторожнее руль! Ладно. Сейчас нам надо заняться квартирой. Надо все устроить, пока у тебя не начались съемки. А то придется день и ночь думать только о фильме. Карло, ты знаешь, папа думает всегда только о двух вещах. О семье и о работе. Вот он и сделал карьеру. И ты будешь умницей, да? Да. Джованни, я так люблю, когда на тебе белая рубашка. Я люблю твои волосы. Они жесткие и горячие. Мария. Входите. Вот мы и дома. Здесь мы всегда будем жить, да? Конечно. О, цветы. Мои любимые белые гвоздики. О, как ты мил, Джованни. Я рад, что тебе нравится. Карла, побежали, я покажу тебе наши комнаты. Побежали. Вот сюда. Вот смотри, дочка, это твоя комната. Моя? Да. Там будет жить мама. Я покажу тебе ванную. Вот ванна, видишь, здесь воды хватит на всю жизнь. И это все наше. Да, дочка. Мамочка, я вынесу мою куклу на балкон. Пусть погуляет. Можно? Можно, доченька, иди. Смотри, у нашей Карлы совсем золотые волосы. Это от солнца на балконе. Какая я счастливая. Ну, что с тобой? Я тебя как-то особенно люблю сегодня. Мария. Ты с ума сошел? Ну, могут войти? Ну, Мария. Сейчас придут носильщики. Глупый. Как жаль. Ну, мне приходится уезжать на студию. Сегодня пробуем актеров. Что за день сегодня? Эй, приятель, держись! Сейчас мы тебя обгоним! Так. Теперь обгоняем еще одного. Так. А теперь можно выкурить сигарету. Черт побери, опять эта бумажка с объявлением. Всякую ерунду в кармане таскаешь. Нет. Все-таки нужно посмотреть, что с ним сталось. Да, Виа Эритрея это совсем рядом. Сеньора! Сеньора! Где живет Антонио Секи? А зачем он вам, а? Вы не из газеты? Нет, нет. Я совсем по-другому. Вот идет сеньора, та, что одета во все новое, с зеленым пером на шляпке. Это его жена. Сеньора! Сеньора! Да? Я недели две назад прочел объявление в газете. Ради бога, неудобно здесь. Пойдемте в дом. У меня один родственник, его бы заинтересовало это дело. Вот я и решил навести справки. Да, проходите в комнаты.